Козенок зачавкал во сне. Он был еще трехмесячным малышом, но с хорошим аппетитом, и к следующему Новому году обещал вымахать в настоящего хряка. Степняк запер сарай, для надежности подпер дверь еще и старой кочергой и пошел со двора. Он хорошо рассчитал, что если выйдет сейчас, в ночь с субботы на воскресенье, то никто его не задержит. Ни областное начальство, которое еще с утра уехало, как обычно, в совхоз «Крылья коммунизма», на раков с пивом и водкой, ни жена Фаина, которая ложится спать сразу после субботней телепередачи «Голубой огонек». Однако Фаина все-таки услышала, как он возился в сарае, и высунулась из окна, когда он шел к калитке. «Василь!» Степняк с досадой вернулся к хате, а Фаина уже стояла на крыльце, маленькая, как девочка, босая, черные волосы распущены по ночной сорочке, а в руках держала его шерстяной свитер. Обычно, начиная какое-то расследование, Степняк подробно обсуждал его с Фаиной, поскольку они вместе учились на юридическом факультете Краснодарского университета. Она на очном отделении, а он на заочном. И нужно честно сказать, что это именно благодаря ей, Фаине, он из щурок, то есть из рядовых милиционеров, так круто и быстро выбился в следователи УГ розыска, даже с незаконченным еще юридическим образованием. Но сейчас, среди ночи, ему было некогда посвящать Фаину в новое дело. «Ну шо ты встала?» «Я же уж сэ написал», — сказал он. Он знал, что она сама первая не станет расспрашивать его о новом расследовании. Она умела дождаться, пока он сам дозреет. «Держи», — Фаина дала ему свитер. «Холодно ж, как ты поедешь? Ночь». «Попутку словлю. Иди». «Не поцелуешь?» Он быстро поцеловал ее. Она тут же, вся поднявшись на цыпочки, словно взлетев, прижалась к нему так, что он даже через пиджак ощутил ее грудь и плечи. «Ну, ладно, иди», — наконец оторвал он ее от себя, и, повернувшись, пошел по ночной туманной, пахнущей свиньями и садами улиц. «Вася», — сказала она у него за спиной, но он не оглянулся. Если ее лишний раз погладить, то уже сладу не будет. Не с ней, а с ним. Это он знал по опыту. Что-что, вызвать в нем желание Фаина умеет даже одним движением бедра. Да что там бедра, взглядом? «Любит холера», — самодовольно подумал Степняк. И, шагая по темной улице, невольно вспомнил свою Фаинку в постели. Как она совершенно чумеет при первом же заходе, стонет, кричит, плачет от наслаждения, вьется вьюном, скачет галопом, бьется об его ноги копной своих черных волос, а потом замертво, как птенец после бури, падает на его широкую грудь. Но стоит ему продолжить шевельнуться в ней, поднять ее руками за плечи и задать ей ритм и позу, как она опять оживает, поет и рыдает, но даже в своем затмении за пределе слышит и исполняет малейший приказ его тела, рук, пальцев, а истая снова падает ему на грудь по 10 раз за его 1 раз, тиша тем самым его мужское самолюбие, провоцируя это самолюбие, держать его силу дольше, дольше, еще дольше, чтобы увидеть новый приступ ее агонии, а потом еще один и еще. «Ладно, — подумал на ходу Степняк, — вот кончу заочку, получу к зарплате надбавку за высшее образование, и тогда вытащу у Фаинки спираль и замастырю ей, наконец, пацана. Давно пора, 27 лет уже бабе, сколько ж можно ее в холостую гонять?» С этими мыслями он вышел из тихих улочек своего района на Гагаринский проспект, который за городом сливался с шоссе Краснодар-Москва. Тут на углу Степняк остановился и, спокойно покуривая, дождался первой попутки грузовика, поднял руку. Конечно, шофер грузовика тут же тормознул, полагая сорвать с ночного пассажира трояк на пол-литра. Но Степняк, ступив на подножку кабины, вытащил из кармана не деньги, а красную дерматиновую корочку, удостоверение сотрудника МВД.